Отношения между мужчинами и женщинами. Какими должны быть отношения между женщинами и мужчинами в прогрессирующем обществе, приближающемся к цивилизациям в иерархии Бога? Именно их мы должны принимать за эталон подражания. Однако, при этом надо не забывать, что и высшие личности делятся на отрицательных и положительных. Отсюда их поведение может быть противоположным. Поэтому при подражании кому-то в каких-то действиях надо привлекать такое качество, как анализ, чтобы не слепо следовать моде и частным авторитетам, а уметь понимать, к чему приведет данное следование, в какую систему, положительную или отрицательную. Каждое действие человека, эмоция, мысль сопровождаются производством энергии, часть которой идет на построение души. И в зависимости от того, каких качеств будет наработано больше, положительных или отрицательных, душа будет прикреплена к той либо иной оппозиционной системе. А это говорит об огромной ответственности человека за совершаемые им поступки, за каждое свое действие. В разные времена взаимоотношения мужчин и женщин носили многогранные оттенки, но всегда в основе их лежала любовь. Целью ее объединения двух противоположностей являлось воспроизводство детей. Но если данное чувство рассматривать в более широких масштабах, как всеобъемлющую любовь, то ее цель и следствие будут другими. Если у первого типа любви цель объединить два любящих сердца для воспроизводства себе подобных, то у второго типа цель объединить сначала все человечество, а затем воссоединить каждую любящую душу с множеством других подобных и неподобных существ для создания единого целостного космического организма. Развитие качества любви в душе человека от простых отношений между мужчиной и женщиной до сложных между всеми живыми существами происходит постепенно от воплощения к воплощению на протяжении тысячелетий. Душа, пришедшая из животного мира, еще не способна любить. За данное чувство она принимает инстинкты, которые действуют всегда импульсивно. Поэтому такая любовь скоротечна и мимолетна. Этой душе придется учиться высоким чувствам и взаимоотношениям множества воплощений в облике человека. Не просто научить любить нежно, преданно, так как угодно высшим. Любовь – это качество единения в низких мирах. Животные еще не умеют любить, у них есть только чувство привязанности. Они любят, в кавычках, тех, кто за ними ухаживает и дает пищу. Животные любят своих кормильцев, и в этом можно найти даже истоки эгоистической любви, любви за что-то. Данный тип отношений также присутствует в обществе среди низких и средних по уровню развития душ. Но любовь дана человечеству как качество, развивающееся во времени, способное от низких проявлений подняться до высоких. Поэтому оно проходит во времени уровневое построение, выстраивая целостную иерархию данного качества. Если бы любви не было, то все человечество превратилось бы в стадо отдельных особей, равнодушных друг к другу, потерявших стимул к творчеству, искусству, так как любовь вдохновляет и художников, и поэтов, и музыкантов. Любовь закладывает в человеке творческие начала. Влюбляясь в женщину, мужчина старается перенести свое чувство в написание картины, в создание скульптуры, в поэму или музыкальное произведение. По этой причине появились Даная Тициана, скульптура Венера Милосская, Агессандра Антиохийского, Цыгане Александра Сергеевича Пушкина, Лебединое озеро Чайковского и множество других шедевров. Происходила реализация чувств через творческие процессы. И таким образом любовные отношения между мужчиной и женщиной способствовали развитию различных жанров искусства, чудесному преобразованию мира вокруг себя. В божественных мирах все прекрасно благодаря любви, а в мирах дьявола все мрачно и настолько подавляюще и ужасающе, что если туда попадет положительный индивид, то его психика не выдержит этой нагнетающей мрак атмосферы. В высших мирах качество любви перерастает в могучую силу, связывающую все живое в единоцелостную форму существования. Это качество позволяет ей функционировать слаженно, что и характеризует ее как здоровый организм. Таким образом, у земной любви имеются перспективы развития от частного к общему. Примитивное по мере развития должно трансформироваться в сложное качество, но тоже дающее жизнь более могущественному космическому естеству за счет сил единения. Так что такие привычные для нашего понимания любовные отношения вырастают однажды в непривычные для нас следствия грандиозных масштабов, в могущественные силы единения. Но вернемся вновь в наш земной мир к началу 21 века, а значит к истокам формирования данного качества. Выделим главное. Любовь дана человеку не для того, чтобы получать от нее наслаждение, удовольствие, а для того, чтобы научить его прочно воссоединяться в семейных узах с тем, кого любишь, и учиться через брак определенным прочным взаимоотношениям с партнером. Наслаждение и удовольствие, которые человек получает от любовных уз, должны привести его к главному – постоянству в партнерстве. Низкий человек не способен философствовать, рассуждать, поэтому его невозможно научить постоянству, верности, заботе о другом, используя только сознательность и понимание целей развития души. А постоянные наказания во имя усвоения им уроков совершенствования способны вызвать противоположную реакцию, способствующую появлению отрицательных качеств. Поэтому высшие придумали учить человека качеству любви через удовольствие, красивые отношения, ухаживание, секс. Используя механизм удовольствия для низких душ, высшие достигали сразу две цели. Первое. Заставляли человека воспроизводить себе подобных детей. Цепочка воспроизводства материальных оболочек для новых душ. Второе. Приучали человека быть постоянно связанным с одним партнером для наработки качества постоянства и других положительных качеств, а также для поддержания генного кода на длительное время. А так как в результате таких связей появлялись дети, то любовь, распространяющаяся в семье и на них, позволяла удерживать единение целой группы душ, разных по характеру и возрасту. Последнее же возможно только когда двое образуют нормальную любящую семью. Таким образом, семья создает условия для правильного развития качества любви между мужчиной и женщиной. Цель супружеских отношений – научить любить рядом живущего, того, кто послан ему Богом. Однако, в реальности идеальные отношения между мужем и женой складываются не всегда. Часто между супругами возникают ссоры, скандалы и даже драки. От первоначальной любви люди переходят к агрессивным действиям по отношению друг к другу. Некоторые мужья и жены начинают со временем просто ненавидеть друг друга. Но если подобные отношения возникают в семье, это говорит, что души данных людей еще не научились любить. Это качество еще не наработано должным образом. Между низкими душами вспыхивает сиюминутное, кратковременное чувство, которое заканчивается сразу же после секса, после получения удовольствия. Пока человек не получил этого удовольствия, как говорится, рассыпается мелким бесом перед партнером, то есть пытается как-то расположить его к себе, показать себя с лучшей стороны, придумывает то, что способно его завлечь. А как только получает желаемое, интерес к партнеру пропадает, так как цель достигнута, и далее он начинает требовать от него чистые рубашки, вкусные обеды, чистоту в доме и так далее. И если не получает что-то из требуемых услуг, устраивает скандалы, ссоры. Но последнее происходит только в случае отсутствия качества любви в душах супругов. Любовь защищает и оберегает, но не способна причинить другому вред. Люди же, говоря, бьет, значит, любит, как всегда ошибаются. Дерущихся супругов в совместном проживании удерживает не любовь, а программа. Скандалисты не смогут разойтись до тех пор, пока в своей программе не дойдут до ситуации, которая предоставляет им право выбора. Тогда они могут расстаться. А если один человек бьет другого, то это не из-за любви к нему, а по причине наличия внутри себя зла, жестокости. Если же качество любви уже наработано, то именно оно сглаживает какие-то недостатки в поведении между мужчиной и женщиной, учит их дипломатии семейных отношений. Любовь порождает замечательное качество терпимости, вместе с которым стороны находят какие-то обоюдные компромиссные решения для ликвидации появляющихся разногласий. Любящие люди или вообще не ссорятся и обо всем договариваются мирно, или ссорятся ненадолго и быстро прощают друг другу обиды. Постоянное совместное проживание двоих, скрепленное узами брака, способствует развитию не только качества любви, но и многих других положительных сопутствующих качеств, а именно терпения, внимательности к нуждам и потребностям другого человека, заботливости, нежности, оттачивает сознательность, развивает качество хозяйственности, ответственности и прочего. Поэтому, когда человек отказывается от законного брака, он не нарабатывает все эти качества, в том числе и любви, и у него начинают формироваться противоположные черты характера: эгоизм, безответственность, нетерпимость к другим, неумение прощать, мстительность и так далее. У некоторых партнеров любовь перерастает в ненависть, которая обладает своими сопутствующими качествами. То есть вместе с ненавистью в человеке начинают формироваться дополнительные негативные черты характера. Это раздражительность, сварливость, озлобленность, гневливость и так далее. В браке может нарабатываться и много отрицательных качеств. Лживость, эгоистичность, жестокость, неряшливость, равнодушие, лень и прочее. Но это уже использование благих условий семьи для отрицательного прогрессирования. Высшие дают человеку возможность идти к Богу, а он в силу своего неправильного понимания мира и целей Творца выбирает отрицательный путь развития. Это уже чисто его выбор. То есть цели создания семьи, вложенные высшими в данную форму взаимоотношений, самые благие. А то, что из этого делает человек, это извращение отношений между мужчиной и женщиной в результате низкого понимания людьми, данного им свыше. Ведь есть планеты, где присутствуют только однополые существа, у которых отсутствует семья, и подобные красивые отношения между ними тоже отсутствуют. Человеку же дана возможность быть красивым, романтичным, загадочным в отношениях с противоположным полом. Но в последние годы, период с 1980 по 2012 годы, превратил их в животные связи. Именно не отношения стали, а короткие грязные связи, как у животных, без всякого чувства ответственности перед партнером. Отсюда всякие заболевания, вроде ВИЧ-инфекции и венерических заболеваний. К таким грязным отношениям относятся в данное время кратковременные любовные связи, гражданские браки, появление любовниц и любовников на стороне и всякие прочие единичные отношения, как говорится, от скуки. Все эти типы отношений неправильны, недопустимы с точки зрения высших и несут в себе или этапы деградации, или отрицательный путь развития. Человек должен не забывать, что однажды придется отвечать за все свои деяния. В неправильных действиях человека всегда таится нарушение энергетических процессов, и они несут разрушение тонким и даже материальным структурам. Деградация начинается у душ, выбирающих один из указанных выше типов связей, если они достигли уже среднего или высокого уровня развития. Если же один из этих типов выбирают молодые души, то они начинают развиваться в отрицательных качествах, так как ячейки их матрицы пусты, в них нечего разрушать, а попадающие в них от неправильных взаимоотношений отрицательной энергии оседают в матрицах, формируя отрицательные качества, с которыми можно попасть только в отрицательную иерархию. А средние души уже накопили в своих ячейках положительные качества, но пока они остаются еще неустойчивыми, потому что не достигли завершения иерархического построения, то есть не достигли совершенства. Поэтому, когда человек через действия, противоположные высшим моральным нормам, нарабатывает отрицательные энергии, то они начинают в соответствующие ячейки разрушать положительные качества, что и вызывает деградацию личности. Неправильное поведение человека в итоге приводит к уничтожению всей цивилизации. Например, почему многие люди сейчас больны? Конечно, болезни программируются, но не в том количестве, которое охватило человечество к концу 20-го, началу 21-го века. Болеет почти каждый. И как ни удивительно, к этому привело морально-нравственное падение общества. По этой причине ослаб генетический код в конструкции человека, что и вызвало потерю защитных сил организма. Семья, секс только с женой требуется для поддержания генного кода в сохранности на долгие тысячелетия. Беспорядок в сексе способствует вырождению генного кода, нарушением в его построениях из-за неправильности течения энергетических обменных процессов, действующих между парой. А в итоге его ослабление привело к нарушению иммунной системы, и как результат этих нарушений – больное и деградирующее человечество. Законы, правила и нормы поведения являются регуляторами внутренних энергетических процессов. Поэтому мораль придумывается не из-за какой-то прихоти высших учителей, а по причине создания того планового режима производства человеком энергии, которые удовлетворяют нормативным показателям. Поэтому какой бы строй в обществе ни был, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический, высшие нормы поведения остаются неизменными. Они указывают главное направление в развитии, а все мелкие веяния моды бывают ложными, вроде существующих в настоящее время сексуальных завлечений, характеризуемых фразой «он выглядит сексуально», так как выражают желаемые тенденции взаимоотношений, в которых проявляются извращения понимания высших целей. Высшие учителя человечества устанавливают строгие правила поведения по причине наискорейшего устремления человека к вершине своего восхождения. Если бы он, сам, человек, был строг к себе и не отклонялся в сторону сладких соблазнов и удовольствий, не гонялся бы за развлечениями и разнообразием чувств, то достиг бы совершенства в 10 раз быстрее.